— мрачно сказал он, когда я открыл дверь и вошел в кабинет. «Забавно, но я сейчас как раз думал о тебе. Входи, входи, присаживайся. У меня кончились сигареты. Не дошли одну». Я уселся верхом на стуле и обхватил спинку руками. «Как продвигается дело с киднаперами?» «Отвратительно. Просто отвратительно», — ответил он, вздохнув. «Работать не над чем. А тут еще Брэндон лезет под руку. Наверное, он решил, что за поимку этих киднаперов его сделают начальником полиции». Я вынул из кармана пачку сигарет и дал ему. Мы закурили и посмотрели друг на друга. «Выяснилось что-нибудь относительно той Мэри Джером?» Мифлин вздохнул. «Ты что, пришел сюда присваивать мои мысли?» «Нет, просто обменяться информацией». Лицо Мифлина оживилось, и он бросил на меня испытующий взгляд. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» «Не слишком много. И учти, это конфиденциальное дело. Вчера вечером я встречался с миссис Дедрик. И как ты думаешь, что ей от меня нужно?» «Она получила требование от похитителей о выкупе и хочет, чтобы ты доставил эти деньги похитителям, верно?» Я кивнул. «Да, и она хочет оставить это в тайне от полиции». «Еще бы!» — с горечью воскликнул Мифлин. «Она надеется, что ей вернут мужа». «Ну и когда же это произойдет?» «Завтра вечером. Ей позвонят и дадут последние инструкции». «Нужно сообщить об этом Брэндону». Я пожал плечами. «Ну, это уж твое дело. А чем он может помочь?» «Только схватить этого парня, который придет за выкупом, но тогда он подпишет Дедрику смертный приговор». «Я держу пари, что Дедрик уже мертв». «Возможно, возможно, но ведь наверняка мы этого не знаем». «Да. И все-таки Брэндону нужно сказать». «Ну, скажи». «Только миссис Дедрик не должна знать, что я был здесь». «Ладно. Если она не хочет нашего вмешательства, то, может быть, Брэндон и не станет ничего предпринимать. Он боится сделать неверный шаг в отношении ее. Наши хлопоты закончатся, как только будет уплачен выкуп. И тогда этим делом займется ФБР». «Так удалось что-нибудь выяснить относительно Мэри Джером?» «Брэндон велел оставить ее в покое, но мне удалось проследить ее машину. Патрульный полицейский видел, как она выезжала из Ocean End, запомнил номер. Он-то из тех чудаков, которые коллекционируют номера автомобилей. Услышав о киднаппинге, он обратился в управление с рапортом. И мы выяснили, что Мэри Джером наняла автомашину в гараже Акме. Возможно, ты знаешь это заведение. Оно принадлежит парню по имени Льюит Феррис. Мы держим его на заметке по поводу контрабанды наркотиков, но до сих пор ни на чем не смогли поймать. Когда я позвонил в гараж, он был в Лос-Анджелесе. Я разговаривал с его женой. Она припомнила Мэри Джером. Та приехала позавчера вечером, как раз в день похищения, около 8 часов.